Михаил Иванович умолк, молчал и Миша, целиком уйдя в собственные мысли. От промокших ног начал подниматься по телу холод, но он этого не замечал. Наконец, решившись, спросил: «Михаил Иванович, вы ведь профессор, умнейший человек. Вы ведь должны знать, как это, когда расстреливают. Ну, вы меня понимаете? Ну, что я почувствую, когда меня не станет?» «Не знаю, Миша, и никто не знает. А тот, кто знает, рассказать нам не может. Жаль. Среди моих друзей есть ученый, который занимается проблемами человеческого мозга. Как-то он мне сказал, что, по его мнению, когда угасающий мозг прекращает свое существование, человеку кажется, будто он падает в бесконечность». «Бесконечность? Слово-то какое! Это значит, что у нее нет конца, ни длины, ни ширины. Странно как-то. Ну, что-то же у нее должно быть. Может, звук или запах, а может, вкус?» «Вы, Миша, поэт. Какой у бесконечности может быть вкус? Бесконечность — категория математическая, и такие критерии, как ощущения, чувства и вкус, ей чужды. Жалко, так было бы легче». Миша присел на корточки, обхватив голову руками, и задумался о том, как несправедливо устроена жизнь. Всего 2 недели назад у него было многое: жена с дочкой, своя квартира, пусть даже в закрытом гарнизоне, сытая служба и уважение окружающих. Были и тянущие за горизонт мечты. Не было только мозгов и интуиции, вернее, они были, но заплыли жирком. Теперь мозги проснулись, но исчезло все остальное. Прервало его раздумья заскрипевшая заслонка глазка. Кто-то из коридора, не мигая, уставился на согнувшегося в углу профессора. «Жаль, нет карандаша», — подумал Миша. «А может, пальцем?» Дверь открылась. На пороге стоял офицер в отутюженной серой форме с железным крестом на левом нагрудном кармане. Не обращая внимания на Мишу, он долго разглядывал Михаила Ивановича, затем качнул головой и в камеру ввалился выливший им ведро воды солдат. Взяв за руку профессора, он толкнул его к выходу. Замешкавшегося начпрода немец схватил за ворот и тоже вышвырнул в коридор. — Сволочь! — прошипел Миша. — Будь у меня сейчас Макаров! Да что Макаров! Была бы хоть вилка с запазухой, я тебе загнал бы ее в ухмыляющуюся рожу. Подталкиваемый в спину, он побрел к распахнутой на улицу двери. На стене в коридоре висело квадратное зеркало. Миша посмотрел на свое осунувшееся лицо и тяжело вздохнул. — Мишка, Мишка, где твоя улыбка? — Михаил Иванович, нас ведут расстреливать? — Не знаю, Миша. Как мне тебя жаль. Я-то уже жизнь прожил, а ты молодой совсем. — Значит, все-таки думаете, что расстреляют? — Поверьте, мне не страшно. Обидно очень. Хочется какую-нибудь им гадость сделать. Может, вцепиться в горло этому наглаженному павлину? — Не дурите, Миша, тогда вас забьют сапогами, а так хоть сразу. Миша вышел на крыльцо и замер. — Утро какое тихое, — подумал он, — выстрелы далеко будут слышны. Жаль, наши не услышат. На миру, как говорится, и расстрел не страшен. Где они сейчас? — Миша, вы, когда нас к стене приставят, глаза закройте, — остановился рядом Михаил Иванович. — Так легче будет. Я знаю, я видел. Кто закрывал глаза, те как-то достойно уходили, а кто смотрел, не выдерживали, падали на колени, просили о пощаде, а их просить бесполезно. — От меня не дождутся. Солдат толкнул профессора в спину, и, к удивлению Миши, повел не к забору, а втолкнул в открытый фургон грузовика. — Не хотят потом с телами возиться, — догадался Миша. — Вывезут куда-нибудь в карьер, и там... Перед ним остановился разутюженный офицер. Он внимательно осмотрел незнакомую форму, пуговицы на карманах с двуглавыми орлами, остроносые морские туфли. — А может, все же броситься и вцепиться ему в горло с зубами? — мелькнула в голове лихая идея. — Ты все равно ведь конец один будет. Вдруг успею какую-нибудь артерию перекусить, а нет, то хоть в кошмарах его мучить буду. Хотя такому, наверное, кошмары не снятся. Док говорил, мне не хватает адреналина. Так вот он, гребу теперь ведрами. Офицер небрежно махнул перчаткой, и Мишу втолкнули в фургон к профессору. Следом влезли четверо солдат с автоматами, и дверь закрылась. Напротив сел немец, поливавший им пол в камере. Теперь Миша смог его рассмотреть как следует. Здоровенная горилла, в сапогах не меньше 46-го размера. Голова с широкими скулами едва умещалась в каске. Но удивило не это. Немец весь был обвешан оружием, не дать не взять Рэмбо фашистского разлива. Помимо шмайсера на груди и кобуры с пистолетом, у него на поясе еще висели подсумок, забитый им магазинами, и тяжелая граната, с которой был свинчен предохранительный колпачок. Наружу выглядывало керамическое кольцо на шнурке. Из кармана высовывался кастет с шипами, а из-за голенища сапога торчала рукоятка ножа с серебристым орлом. Миша не удержался, чтобы не рассмеяться. — Ты как под Сталинград собрался? — сказал он по-русски. Немец недоуменно оглянулся, не понимая, к кому обращаться пленный. — Да я тебе говорю, езжай под Сталинград, там тебе быстро понты с ушей стряхнут. Немец, злобно сверкнув глазами, опустил автомат и сжал перед Мишиным носом громадный кулак. — Швейган! — выдохнул он ему в лицо. — Миша, ну, прошу вас, помолчите, — взмолился профессор. — Не дразните их. — А то вас побьют. — Вы прямо как тот немец. Он мне тоже предлагает заткнуться. Машина натужно ревела двигателем, взбираясь в гору. Фургон немилосердно раскачивался, отчего приходилось цепляться за деревянную скамейку руками. У Миши даже мелькнула бредовая идея. Вдруг мы сейчас перевернемся? Ах, только бы на сторону ухмыляющегося немца! Миша навалился бы на него сверху, и ведь даже руки не связали, унизительно демонстрируя их безобидность. Отбей ему сначала коленом ниже пояса, а потом его же ножом. От таких мыслей он снова не удержался и, рассмеявшись, посмотрел Рэмбо в глаза. Немец насупился и потянулся в карман за кастетом. Приложившись лбом в свисающее сверху зеркало, Курт Гайслер снял фуражку и неприязненно посмотрел на водителя. — Что стало с дорогой? Когда я был здесь начальником полиции, арестованные мастили ее гравием. — Господин штурмфюрер, гравий смыли дожди, а арестованных у нас почти не бывает. — Ничего не может ваш Мольтке, еще мечтает о Берлине. Пусть радуется, если я его не отправлю набираться опыта на Восточный фронт. Наш шарфюрер в прошлом был преподавателем в полицейской школе. Попытался оправдать своего шефа-водитель. Жесткости ему и впрямь не хватает. Вот и поедет набираться ее в России. Стой! Гайслер почувствовал, как в душе у него шевельнулось недоброе предчувствие. Автомобиль, качнувшись, послушно замер у развилки. «Кажется, эта дорога ведет через морскую базу». «Так точно, господин штурмфюрер. За виноградным полем гавань моряков. Мы проедем рядом и выедем на асфальтированную дорогу до самого аэродрома». А эта тропа направо, ее раньше не было. Ее протопали недавно, так ближе в город. По ней мы доберемся до аэродрома. Так точно, но так гораздо длиннее. И не дорога это, а одно мучение. Можем и застрять.